Глава третья. Он не любил Рим как город, но, по существу, Рим не был единым городом, а множеством городов. Был Рим немецкий, французский, португальский, греческий, корсиканский, сицилийский, арабский, левантинский, еврейский. Каждый из них располагался на своей территории и терпел вторжение чужаков в свою общину не больше, чем римские флорентинцы. Бальдуччи говорил ему: «Эти римляне — гадкое племя. Или, вернее сказать, сотня гадких племен». Микеланджело убедился, что его окружает разношерстное сборище людей, которые по-разному одеваются, говорят на разных языках, едят разную пищу и поклоняются разным кумирам. Любой встречный в городе, казалось, вел свое происхождение откуда-то извне и призывал на Рим чуму, сифилис и прочие напасти, кляня его за развалины, наводнения, эпидемии, бесчинство, грязь и всеобщую продажность. Поскольку в Риме не было настоящей власти, не было законов, судов и советов, защищающих права жителей, каждая община налаживала самоуправление как могла. Тибр являлся своеобразным кладбищем, где хоронили следы преступлений. Утром на рассвете в его волнах то и дело всплывали, колыхаясь, трупы. Не о справедливом распределении богатства, не о равном для всех правосудии, ни о содействии искусству здесь не могло быть и речи. Часами разгуливая по Риму, Микеланджело ощутил всю меру его запустения. Под защитой просторных стен города, во времена империи тут жило миллионное население, а теперь оно не насчитывало и 70 тысяч. Всюду в городе виднелись руины и заброшенные мертвые жилища. Даже в самых населенных районах не было квартала, где между домами не зияли бы темные провалы, напоминавшие щербинки во рту дряхлой старухи. Строения тут были возведены из совершенно разного, до безобразия пестрого материала. Вход шел и грубый, похожий по цвету на навоз кирпич, и черный туф, и красно-коричневый травертин, и блоки серого гранита, и похищенные из древних зданий розовый и зеленый мрамор. Манеры у римлян были отвратительны. Люди ели прямо на улицах. Даже состоятельные по виду женщины, выходя из булочной, жевали на ходу свежие, посыпанные сахарной пудрой слойки. С охотой ели у крестьянских вазов и уличных жаровин горячий рубец и другую неприхотливую пищу. Пообедать среди толпы под открытым небом никто не считал зазорным. Жители не гордились своим городом, не желали украсить его или позаботиться об элементарных удобствах. Беседуя с Микеланджело, они говорили: «Рим не город, Рим — это церковь. Мы не властны навести тут порядок или что-либо изменить». Когда Микеланджело спрашивал, зачем они живут в таком городе, ответ был один — потому что здесь можно заработать денег. Во всей Европе Рим считался самым неопрятным, отталкивающим городом. Микеланджело видел этот разительный контраст между Римом и безупречно чистой Флоренцией, охваченной кольцом своих прочных стен. При мысли об однородном, быстро растущем и не знающим нищеты населения Флоренции, о ее республиканских порядках, процветающих архитектуре и искусстве, о ревностной гордости своими традициями, о том почтении со стороны всей Европы, которые вызывали успехи флорентинцев в просвещении и правосудии, картины римской разрухи и упадка вызывали у Микеланджело мучительные чувства. Еще мучительней для его сердца было видеть эту ужасающую по грубости каменную кладку зданий, мимо которых он ежедневно проходил. Идя по улицам Флоренции, он не мог удержаться от искушения провести ладонью по прекрасно высеченным и пригнанным блокам флорентинского светлого камня. А здесь, в Риме, Он буквально содрогался, когда его искушенный глаз замечал шершавые, неловкие следы резца, израненную постыдными щербинками плоскость, перекошенные грани. Таким камнем флорентинцы не стали бы покрывать даже мостовые. Микеланджело стоял на площади Пантеона, около лесов возводимого здания. Строительные подмостки из деревянных стоек и железных труб рабочие связывали здесь кожаными ремнями. Клали стену. Грани и плоскости огромных блоков травертина были неровны и с изъянами, так как строители явно не умели раскалывать камень. Микеланджело подхватил кувалду, повернулся к десятнику и спросил: «Разрешаешь?» «А что разрешать?» Микеланджело постучал по краю глыбы, нащупывая линию, где камень расслаивался в продольном направлении, и властным быстрым ударом расколол его надвое. Взяв молоток и зубило у одного из рабочих, он обтесал и выровнял два полученных блока и мерными с оттяжкой ударами стал отделывать плоскости, пока камень не изменил и цвет, и форму, и не засиял под его руками. Он поднял голову и увидел настороженные, враждебные взгляды. Пожилой каменщик проворчал: «Это адская работа, человеку она не по силам. Ты думаешь, мы тесали бы здесь камень, будь у нас иной кусок хлеба?» Извинившись за непрошенное вмешательство, Микеланджело зашагал по Виа Пелличария. Он чувствовал, что свалял дурака. Но разве флорентинский каменщик не считает, что обработать блок — это значит как-то выразить себя, свою индивидуальность? Даже друзья ценили каменщика в зависимости от того, насколько искусен и изобретателен он, придавая блоку печать своего характера. Работа с камнем всегда считалась самым уважаемым, самым почетным ремеслом. Тут сказывалось древнее первобытное убеждение, что человек и камень родственны друг другу по природе. Возвратясь во дворец, Микеланджело получил записку. Паоло Руччеллай приглашал его на прием в честь Пьеро де Медичи и кардинала Джованни де Медичи. Пьеро приехал в Рим, чтобы набрать себе войско, а кардинал жил здесь постоянно, занимая небольшой особняк близ Виа Флорида. Микеланджело был тронут тем, что о нем вспомнили. Приятно было хоть на время покинуть постылую каморку и столовую в кардинальском дворце и вновь встретиться с Медичи. В субботу в 11:00 утра, побрившись и причесав спадавшие крутыми завитками на лоб волосы, Микеланджело услышал звуки труб и выбежал на улицу. Тут он, наконец, увидел папу. Того самого Борджиа, которого боялись Медичи и на которого с таким ожесточением нападал Савонарола. Впереди процессии с поднятым крестом ехали все в красном кардиналы, сам папа Александр VI, он же испанец Родриго Борджиа, в белых одеяниях и в белой сверкающей жемчугами епитрахиле, сидел на белом коне, покрытом белым чепраком. Кавалькада двигалась по Кампо де Фьори, направляясь в францисканский монастырь в Трастевере. Ее замыкали несколько князей церкви в пурпурных мантиях. Александру VI исполнилось 64 года. Это был смуглый мужчина могучего сложения, тучный, широкой кости, с изогнутым широким носом и мясистыми щеками. Хотя его называли в Риме чаще всего актером, у него было много и других прозвищ. Прилипший к нему эпитет «необыкновенный наглец» знали все горожане. В бытность свою кардиналом Родриго Борджио прославился тем, что завладел таким количеством красивых женщин и такими богатствами, каких еще не было ни у одного кардинала. В 1460 году Родриго Борджиа получил нагоняй от папы Пия II за неподобающую галантность. Такими словами, папа намекал на его шестерых, только известных детей, родившихся от разных женщин. Трое из этих детей были любимцами Борджиа. Хуан, завзятый повесой и мод, соривший деньгами, выжатыми отцом из римского духовенства и баронов. Цезарь, сластолюбивый красавец, садист и воин, про которого говорили, что он усеял Тибр трупами. И прекрасная Лукреция, вызывающая в городе ропот своими любовными связями в промежутках между браками, число которых все возрастало. Высокие стены Ватикана охраняла трехтысячная вооруженная стража. Однако в Риме сложилась такая система передачи новостей, что все случившееся за стенами быстро становилось известным на семи городских холмах. Но если в папских покоях происходило что-то хорошее, город об этом молчал, будто ничего не зная. Дождавшись, когда папская процессия скрылась из виду, Микеланджело пошел по Виа Флорида в Понте. Он явился к Паоло Руччеллае слишком рано, и тот принял его у себя в кабинете, отделанном темными деревянными панелями. Здесь было немало прекрасно переплетенных манускриптов, мраморные барельефы, картины, писанные масляными красками на деревянных досках, резной флорентинский письменный стол и кожаные кресла. Паоло был удивительно похож на флорентинского Бернардо Руччеллае. Те же крупные правильные черты лица, выразительные большие глаза, белая кожа. Микеланджело с грустью подумал, что сам он от материнского рода ничего такого не унаследовал. «Мы, флорентинцы, живем здесь дружной общиной со всем особняком», — говорил Паоло. «Как ты убедился, в нашей колонии свое управление, своя казна, свои законы и свои средства принуждения, чтобы эти законы исполнялись. Иначе мы погибли бы в здешнем болоте. Если тебе будет нужна помощь, обращайся к нам. Никогда не проси ее у римлян. Римляне в любом деле ищут для себя наживы. Это у них считается честностью». За обедом Микеланджело снова встретил почти всю флорентинскую колонию. Он поклонился Пьеру. Тот, не забыв ссоры в Болонье, держался с ним холодно. Кардинал Джованни, папа его преследовал и отстранил почти от всех церковных дел, явно обрадовался, увидя Микеланджело. Но Джулио был крайне сух. Микеланджело узнал, что Контессина родила мальчика, Луиджи, и вновь была беременна. Когда Микеланджело стал расспрашивать, не в Риме ли Джулиано, Джованни ответил: «Джулиано теперь при дворе Елизаветы Гонзага и Гвидобальдо Монтефельтро в Урбино. Он хочет завершить там свое образование». Двор в герцогстве Урбино, расположенном в Апеннинских горах, был один из самых просвещенных дворов в Италии. Микеланджело подумал, что Джулиано будет там хорошо. 30 флорентинцев уселись за обеденный стол и начали трапезу с каннелони, толстых макарон, начиненных мелко изрубленной говядиной и грибами. Потом была подана телятина, сваренная в молоке, и зеленая нежная фасоль. Гости пили вино Броглио и оживленно беседовали. Своего общего врага они в разговорах ни разу не назвали ни папой, ни Александром VI. Для него здесь существовало единственное имя — Борджиа. Флорентинцы как бы подчеркивали этим свою почтительность к папскому престолу и выражали крайнее презрение к авантюристу-испанцу, который вследствие стечения прискорбных обстоятельств захватил власть в Ватикане и правил там, как говорил Кавальканти, руководствуясь девизом «Все богатства христианского мира принадлежат папству, и мы должны получить их в свои руки». Папа, в свою очередь, тоже не привечал флорентинцев. Он прекрасно знал, что флорентинцы ненавидят его, но зависел от их банков, от их торговли, охватывавшей весь мир, от тех огромных налогов, которые они платили, ввозя в Рим товары, словом, от их неиссякаемых и надежных денежных средств. В отличие от римских баронов, флорентинцы не боролись открыто, не воевали с папой, а только молились в страстной надежде на его падение. По этой причине они поддерживали Савонаролу, обличающего папу, и считали теперь, что приезд Пьеро в Рим путает им карты. Попивая портвейн, гости затосковали о Флоренции и стали говорить о ней таким тоном, словно бы сидели в нескольких минутах ходьбы от площади Синьории. Микеланджело только и ждал этой минуты. — А скажите мне, как в Риме обстоит дело с заказами? — спросил он. — Ведь папы всегда приглашали к себе художников и скульпторов. — Борджиа вызвал из Перуджи Пинтуриккио и заставил его украшать свои апартаменты в Ватикане, — сказал Кавальканти. Пинтуриккио украсил еще несколько помещений в замке Святого Ангела. В прошлом году он закончил работу и уехал из Рима. Перуджино расписал фресками гостиную у Борджиа и башню в папском дворце, и тоже теперь уехал. А как насчет работы по мрамору? Самый уважаемый скульптор в Риме — мой друг Андреа Бреньо. У него здесь, пожалуй, монополия — на надгробные изваяния. Он содержит большую мастерскую, у него много учеников. Мне хотелось бы с ним познакомиться. Ты увидишь, что это одаренный человек и большой труженик. Он украсил множество церквей. Я предупрежу Андреа, что ты к нему наведаешься. Бальдуччи разделял отвращение своих земляков к Риму, но была в здешней жизни сторона, которая его восхищала. Наличие 7000 публичных женщин, собранных со всего света. В первое же воскресенье после памятного обеда в Тосканской тратории Бальдуччи увлек Микеланджело бродить по городу. Римские площади, фонтаны, форумы, триумфальные арки и храмы Бальдуччи знал не по их историческому прошлому, а по национальной принадлежности гулящих женщин, которые там обосновались. Шагая по площадям и переулкам, друзья заглядывали в лица встречных женщин и старались оценить скрытые под длинными платьями фигуры. Дотошно разбирая достоинства и недостатки каждой, Бальдуччи так и сыпал словами. Надушенные, украшенные драгоценностями римлянки, появляясь на улицах с попугаем или обезьянкой на плече, в сопровождении сверкавших черной кожей слуг, надменно смотрели на блудных иностранок, на испанских девушек с черными, как смоль, косами и большими ясными глазами, на гречанок в белых, перехваченных в талии платьях, на смуглых египтянок в капюшонах, спадающих с плеч, на синеглазых белокурых северянок с цветами, вплетенными в косы, на черноволосых турчанок, робко выглядывавших из-под вуали, на закутанных в цветистые шелка девушек Востока, глаза которых напоминали ягоды терна. «Никогда не беру второй раз одну и ту же девушку», — объяснял Бальдуччи. «Я люблю разнообразие, контрасты, чтобы был другой цвет кожи, другие формы, все другое. Это меня увлекает. Я будто пускаюсь в путешествие по всему миру». «Ну а разве ты можешь поручиться, Бальдуччи, что первая девушка, которая пройдет мимо тебя, не есть самая интересная из всех, что встретятся за день?» «Мой невинный друг, я тебе отвечу, что весь интерес в самом преследовании, в охоте. Поэтому-то я и не тороплюсь. Порой брожу до позднего вечера. Разнообразна только внешность, рост, очертания тела, манеры. А Саитие, да, оно всегда одинаково, ну, почти что одинаково. Это рутина. Только поиски, только охота и привлекают. Микеланджело все это лишь забавляло. Его опыт с Клариссой не породил в нем ни малейшего желания симулировать любовь к какой-то наемной, взятой на улице женщине. Его влекло только к Клариссе. «Я обожду, пока не встречу нечто другое, что уведет меня от рутины. Любовь в каком-то роде. Боже, да ты праведник! Вот уж не думал, художник и такое почтение к безгрешности. Я берегу свою греховность для скульптуры». Он мог жить без работы по камню только потому, что все время думал о ней и рисовал для нее. Но дни шли недели за неделей, а от кардинала Риарио не было никаких повелений. Несколько раз Микеланджело ходил к секретарям, прося свидания с кардиналом, но секретари выпроваживали его без лишних слов. Он понимал, что кардинал занят. Ведь это был, как говорили, самый богатый после папы человек в Европе. Он правил такой обширной банковской и торговой империей, какая была разве только у Лоренцо де Медичи. Микеланджело не удавалось увидеть кардинала даже на церковных службах. Но тут ему вызвался помочь Лео, уверив, что кардинал ранним утром часто бывает в дворцовой капелле. В конце концов Лео добился того, что был назначен день свидания. Микеланджело притащил с собой целую папку рисунков. Кардинал Риарио по всем признакам был рад видеть Микеланджело, хотя слегка удивился, что тот все еще в Риме. Он сидел в своем кабинете, окруженный бухгалтерскими книгами, счетоводами и писцами, с которыми Микеланджело несколько раз в неделю обедал, но отнюдь не дружил. Писцы и счетоводы стояли за высокими конторками и ни на минуту не отрывались от своей работы. Когда Микеланджело спросил кардинала, решил ли он, что следует высечь из трехоршинного мраморного блока, Риарио ответил: «Мы подумаем об этом. Всему свое время. А пока не забывай, Буонаротти, что Рим — превосходное место для молодого человека. На свете нет таких удовольствий, какие нельзя было бы найти в Риме. А теперь ты должен извинить нас. Прощай». Опустив голову, Микеланджело медленно шагал по лестнице, вышел на недостроенный дворик. Было ясно, что он оказался в Риме точно в таком же положении, в каком был при Пьеро Медичи. Приютив человека под своей крышей, эти господа довольны собой и считают, что мера их благодеяний исчерпана до конца. Придя к себе в комнату, Микеланджело столкнулся с мрачной фигурой в черной сутане, из-под которой выглядывал белый подрясник. Впалые и страдавшиеся глаза пришельца говорили о долгом голоде. — Леонардо, а что ты делаешь в Риме? Как там у нас дома? — Никого из домашних я не видел, — холодно сказал Леонардо. — Савонарола послал меня с поручением в Ареццо и Перуджию. Теперь я еду в Витербо усмирять тамошних монахов. — Когда ты ел в последний раз? — Дай мне флорин. Мне надо добраться до Витербо. Микеланджело порылся в кошельке и протянул Леонардо золотую монету. Тот взял ее с тем же холодным видом. — Может, ты скажешь спасибо? — спросил Микеланджело, чувствуя себя уязвленным. — За деньги, которые ты дал Господу Богу? — Ты помог ему в его трудах, а за это ты обретешь возможность спасения. Еще не изгладился неприятный осадок от встречи с Леонардо, как Микеланджело получил письмо от отца. Его привез почтовый курьер, каждую неделю ездивший во Флоренцию. В полной растерянности отец писал, что он сильно задолжал поставщику шелка и бархата, и тот грозит передать дело в суд. Микеланджело вертел в руках письмо, стараясь отыскать между строчками о здоровье мачехи, братьев, тети и дяди хотя бы намек на то, сколько же отец должен выплатить торговцу и каким образом накопился этот долг на шелка и бархат. Но такого намека в письме не было. В нем звучала только мольба «Пришли мне денег». До сих пор Микеланджело стремился получить твердый заказ от кардинала, потому что его снедало желание работать. Теперь его подталкивало к этому и забота о деньгах. А ведь он совершенно не знал, сколько же заплатит ему Риарио за будущую скульптуру. Ну, как его преосвященство может назначить тебе какую-то сумму? С раздражением отвечал на расспросы Микеланджело Лео. Если он не представляет себе, что ты намерен изваять и что у тебя получится. Микеланджело был обеспечен материалами для рисования, бесплатно питался и жил во дворце, но та горсть флоринов, которую он сберег от полученных у Популана денег за святого Иоанна, уже разошлась. Он несколько раз в неделю обедал у Бальдуччи в тосканской траттории, купил рубашки и пару чулок, чтобы приличнее выглядеть в домах флорентинцев, и в предвидении зимы обзавелся теплым платьем. Пришлось тронуть и 30 флоринов, отложенных на выкуп в Риме статуи мальчика. Кошелек Микеланджело тащал, а деньги от кардинала могли быть получены, очевидно, лишь после завершения скульптуры, на что ушло бы много месяцев. Он пересчитал свою наличность. Всего у него оставалось теперь 26 флоринов. 13 флоринов он тотчас же отнес в банк Якопо Галли, попросив Бальдуччи послать чек агенту этого банка во Флоренции. Затем, вернувшись в мастерскую, он сел и крепко задумался. Надо было наметить такую тему изваяния, которая побудила бы Риарио без задержки утвердить ее. Не в силах угадать, предпочтет ли кардинал религиозный сюжет или античный, Микеланджело надумал разработать сразу и тот, и другой. Через месяц у него уже была готова восковая фигура Аполлона. Его образ возник под влиянием могучего торса, который стоял в саду кардинала Ровери, и оплакивание Христа, вариант старой работы «Богородица с младенцем». Только Христос здесь был изображен уже не в начале, а в конце своего земного пути. Он написал кардиналу письмо, извещая его, что приготовил две модели. Пусть его преосвященство сделает выбор. Ответа не последовало. Микеланджело написал снова, прося на этот раз свидания. Опять никакого ответа. Он пошел к Лео, застал своего друга за ужином с какой-то красавицей и был решительно выпровожден из дома. Наутро Лео явился к Микеланджело в мастерскую, как всегда изысканно вежливый, и обещал поговорить с Риарио. Шли дни и недели. Микеланджело сидел в мастерской и смотрел на мрамор, горя от нетерпения приняться за дело. «Почему кардинал меня не принимает?» — накидывался он на Лео. «Ведь чтобы выбрать из двух предложенных моделей одну, ему достаточно минуты». У кардинала нет привычки объяснять, почему он кого-то принимает или не принимает, — отвечал Лео. «Терпение. Вся жизнь уходит. С каждым днем она все короче», — жаловался Микеланджело. Неужто она дана мне лишь для того, чтобы я сам окаменел и превратился в статую? тогда ты вправе будешь назвать ее терпение.